Об Антоне Павловиче Чехове написано столько, причем серьезнейших работ, что, приступая к рассказу о нем, я, признаться, ощутил даже легкую оторопь. Что же мне, скромному, еще-то добавить? Но поскольку без Чехова наша книга никак обойтись не может, пришлось решиться. В жизни Чехова медицина и литература были неразрывно переплетены, пожалуй, с самого начала. В 1879 году, окончив Таганрогскую гимназию, он приезжает в Москву и поступает на медицинский факультет Московского университета. А уже в следующем году в журнале «Стрекоза» выходит его первое произведение, знаменитый рассказ «Письмо к ученому соседу». С тех самых пор и до окончания врачебной практики главную часть доходов, а Чехов содержал еще родных, будут составлять не студенческая стипендия и не скромное жалование врача, а гонорары от издателей. Медицинскую практику Чехов оставит относительно быстро в 1897 году по совету врачей. Туберкулез – бич России. Не буду состязаться с учеными-литературоведами. Упомяну лишь об одном обстоятельстве. Об этом как-то забыли, но именно Чехов стал одним из отцов-основателей российского детектива. Именно все практические черты детектива носит его вышедшая в 1884 году повесть «Драма на охоте». Даже многие из тех, кто ее не читал, могут вспомнить отличную экранизацию «Фильм «Мой ласковый и нежный зверь». Для тех, кто повесть не читал, кратко. Отставной судебный следователь Камышев, желая чуть подзаработать, приносит в редакцию литературного журнала свою повесть «Драма на охоте». Причем сразу предупреждает, основана она на реальных событиях, невольным свидетелем которых и даже сыграть в них свою роль Камышеву как-то пришлось быть. Камышев гостит у своего доброго приятеля, графа, эдкого уездного светского льва, еще сохранившего кое-какие остатки прежней роскоши, хотя топор уже вовсю стучит по стволам пресловутых вишневых садов. Они встречают в лесу юную красотку. Девушка — дочь здешнего лесничего, бедного, запойного, полусумасшедшего. Жизнь такая ее умную и расчетливую не может не тяготить, а потому она вскоре из голого расчета выходит замуж за графского управляющего. Человек, конечно, пожилой, но занимает неплохую должность. Вдобавок дворянин, даже именьица есть, пусть и заложенная. Одним словом, история стара как мир. А вот дальше начинаются едва ли не шекспировские страсти. Оленьке, юной новобрачной, случившегося откровенно мало. Честолюбивая девочка хочет подняться еще выше. И она без особых моральных терзаний становится любовницей графа, с расчетом на большее, а там и Камышева, пожалуй, что для души. Какое-то время так и существует чуть сюрреалистический этот любовный четырехугольник, законный муж, от которого она, впрочем, переселилась к графу, не на шутку влюбившийся Камышев и граф, который что-то отнюдь не спешит предлагать руку и сердце, наоборот, начинает откровенно тяготиться надоевшей игрушкой, и юная красавица, уже понимающая, что попала в нешуточный житейский переплет. Во время очередной охоты, устроенной уездным высшим светом, ее находят раненой в бок ножом, и она вскоре умирает, так и не успев назвать имя убийцы. Расследование ведет Камышев, как ему и полагается по должности судебного следователя. Виновника он находит быстро, муж-рогоносец, люто ревновавший к графу. Убийца отправляется на каторгу, но умирает еще на этапе. Такая вот печальная история. А финал? Когда через пару месяцев Камышев приходит к редактору узнать о судьбе своей повести, тот, предшественник многочисленных сыщиков-любителей последующих времен, очень логично, обстоятельно и убедительно объясняет Камышеву, что тот тогда ошибся и отправил на каторгу невиновного. Ну, отправлял, разумеется, суд, но главную роль сыграли выводы Камышева. Аргументы настолько убедительны и неопровержимы, что Камышев даже не пытается дискутировать, вопрошает лишь «Кто же тогда убил?», на что ему редактор спокойно отвечает «Да вы и убили». И столь же логично, убедительно, обстоятельно, в хорошем стиле Шерлока Холмса, первая повесть о котором появится лишь через 3 года, объясняет, почему он уверен, что убил именно Камышев. И тот сознается. Правда, оба понимают, что признание ничем настоящему убийце не грозит, нет ни улик, ни прямых доказательств, прошло 8 лет, многие свидетели мертвы. Такая вот история. Классический, чистейшей воды детектив. Кстати, только лет 30 спустя, если не больше, на этот сюжетный ход наткнется Агата Кристи и использует его в одном из своих лучших романов Тот, кто рассказывал об убийстве, на последней странице и оказывается убийцей. Безусловно, к этому открытию леди Агата пришла самостоятельно. Нет сведений, чтобы она когда-нибудь читала Чехова, но первым был все-таки Антон Палыч. Антон Палыч, бог ты мой, сколько же он успел за свои 44 года? В 1890 году совершил свою знаменитую поездку на Сахалин, где провел серьезные медико-социологические исследования и написал великолепную книгу «Остров Сахалин». В 1892 году объехал Нижегородскую и Воронежскую губернии по делам помощи голодающим. В том же году организовал врачебный участок по борьбе с холерой, а в следующем, во время очередного визита холеры, контрольно-наблюдательный медицинский пункт в своем имении Мелехово. Был гласным Серпуховского земского собрания, по современным меркам депутат местного самоуправления, присяжным заседателем Московского окружного суда, попечителем Талишского сельского училища. За свой счет и с помощью собранных пожертвований построил 3 сельских школы. Участвовал в первой всеобщей переписи населения, за что получил бронзовую медаль, введенную специально за труды по переписи, а вскоре награжден орденом святого Станислава 3-й степени за труды по народному просвещению. Избран почетным академиком Императорской академии наук, но через 2 года сложил с себя это звание, узнав, что в результате закулисных интриг, направлявшихся лично императором, признали недействительными выборы в Академию Горького. Умер до обидного рана, в 44. Грусть берет, когда представляешь, сколько он еще мог сделать. Ну, а чтобы не заканчивать на печальной ноте, приведу составленные самим Чеховым шуточные правила для начинающих литераторов. Вдруг кому-то да пригодится. Всякого только что родившегося младенца следует старательно омыть и, давши ему отдохнуть от первых впечатлений, сильно высечь со словами «не пиши, не пиши, не будь писателем». Если же, несмотря на такую экзекуцию, он и младенец станет проявлять писательские наклонности, то следует попробовать ласку. Если же и ласка не поможет, то махните на младенца рукой и пишите «пропало». Писательский зуд неизлечим. А далее еще 18 правил. Первое. Следует помнить, что авторство по случаю лучше постоянного писательства. Кондуктору, пишущему стихи, живется лучше, чем стихотворцу, не служащему в кондукторах. Второе. Следует также зарубить себе на носу, что неудача на писательском поприще в 1000 раз лучше удачи. Первое наказуется только разочарованием да обидную откровенностью почтового ящика. Вторая же влечет за собою томительное хождение за гонораром. Третье. Писание как искусство для искусства выгоднее, чем творчество за презренный металл. Пишущие домов не покупают, в купе первого класса не ездят, в рулетку не играют и стерляжьей ухи не едят. Пища их — мед и акриды, кузнечки, приготовление Саврасенкова. Жилище — меблированные комнаты, способ передвижения — пешее хождение. Четвертое. Слава есть яркая заплата на ветхом рубище певца. Литературная же известность мыслима только в тех странах, где за уразумением слова «литератор» не лезут в словарь 30 000 иностранных слов. Пятое. Попытаться писать могут все без различия званий, вероисповеданий, возрастов, полов, образовательных цензов и семейных положений. Не запрещается писать даже безумным, любителям сценического искусства и лишенным всех прав. Желательно, впрочем, чтобы карабкающиеся на Парнас были по возможности люди зрелые, знающие, что слова «ехать» и «хлеб» пишутся через «ять». Шестое. Желательно, чтобы они по возможности были не юнкера и не гимназисты. Седьмое. Предполагается, что пишущий, кроме обыкновенных умственных способностей, должен иметь за собой опыт. Самый высший гонорар получают люди, прошедшие огонь, воду и медные трубы. Самый же низший — натуры нетронутые и неиспорченные. К первым относятся женившиеся в 3-й раз, неудавшиеся самоубийцы, проигравшиеся в пух и прах, дравшиеся на дуэлях, бежавшие от долгов и прочее. Ко вторым — не имеющие долгов, женихи, не пьющие, институтки и прочие. Восьмое. Стать писателем очень нетрудно. Нет того урода, который не нашел бы себе пары, и нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя. А посему не робей. Клади перед собой бумагу, бери в руки перо и, раздражив пленную мысль, строчи. Строчи о чем хочешь. О черносливе, погоде, говоровском квасе, великом океане, часовой стрелке, прошлогоднем снеге. Настрочивши, бери в руки рукопись и, чувствуя в жилах священный трепет, иди в редакцию. Снявши в передней калоши и справившись, тут ли господин редактор, входи в святилище и, полный надежд, отдавай свое творение. После этого неделю лежи дома на диване, плюй в потолок и услаждай себя мечтами. Через неделю же иди в редакцию и получай свою рукопись обратно. За сим следует обивание порогов в других редакциях. Когда все редакции уже обойдены и нигде рукопись не принята, печатай свое произведение отдельным изданием. Читатели найдутся. 9. Стать же писателем, которого печатают и читают, очень трудно. Для этого будь, безусловно, грамотен и имей талант величиной хотя бы с чечевичное зерно. За отсутствием больших талантов дороги и маленькие. 10. Будь порядочен. Не выдавай краденое за свое. Не печатай одного и того же в двух изданиях за раз. Не выдавай себя за Курочкина и Курочкина за себя. Иностранное не называй оригинальным и так далее. Вообще, помни 10 заповедей. 11. В печатном мире существуют приличия. Здесь, так же, как и в жизни, не рекомендуется наступать на любимые мозоли, сморкаться в чужой платок, запускать пятерню в чужую тарелку. 12. Если хочешь писать, то поступай так. Избери сначала тему. Тут дана тебе полная свобода. Можешь употребить произвол и даже самоуправство, но, дабы не открыть во второй раз Америки и не изобрести вторично пороха, избегай тем, которые давным-давно уже заезжены. 13. Избрав тему, бери в руки незаржавленное перо и разборчивым, не каракулистым почерком пиши желаемое на одной стороне листа, оставив нетронутой другую. Последнее желательно не столько ради увеличения доходов бумажных фабрикантов, сколько ввиду иных высших соображений. 14. Давая волю фантазии, приудержи руку. Не давай ей гнаться за количеством строк. Чем короче и реже ты пишешь, тем больше и чаще тебя печатают. Краткость вообще не портит дело. Растянутая резинка стирает карандаш нисколько не хуже нерастянутой. 15. Написавши, подписывайся. Если не гонишься за известностью и боишься, чтобы тебя не побили, употреби псевдоним. Но памятуй, что какое бы забрало не скрывало тебя от публики, твое имя и твой адрес должны быть известны редакции. Это необходимо на случай, ежели редактор захочет тебя с Новым годом поздравить. 16. Гонорар получай тотчас же по напечатании. Авансов избегай. Аванс — это заедание будущего. 17. Получивший гонорар, делай с ним что хочешь. Купи себе пароход, осуши болото, снимись в фотографии, закажи финляндскому колокол, увеличь Женин турнюр в 3 раза, одним словом, что хочешь. Редакция, давая гонорар, дает и полную свободу действий. Впрочем, ежели сотрудник пожелает доставить редакции счет, из которого будет видно, как и куда истратил он свой гонорар, то редакция ничего не будет иметь против. 18. В заключение прочти еще раз первые строки этих правил. Между прочим, если прочитать внимательно, здесь рассыпано немало ничуть не шутливых, умных мыслей.